стены, стылостью затянуло окна. Как-то вдруг сразу за месяцы расшатались и заголосили половицы, и руки не поднимались поправлять. Светка сняла и постирала перед Новым годом шторы, а навесила то же самое. Боль да стынь не отстирываются. В новогодние и рождественские дни было много солнца, деревья стояли в кружаке и ярко переливались на солнце брызжущими искрами. Снег по утрам под ногами скрипел с бодрой голосистостью, и Анатолий думал, что это? Остатки прежней жизни или все-таки нарождается новое? На площади наморозили сказочный снежный городок с былинными фигурами, форсистыми избушками, с башнями и горками, с музыкальной каруселью. Анатолий шел мимо, утонув в счастливой ребячей галде, и едва сдерживал слезы. А ведь у его детей такой сказки не было. К Ивану забежала одноклассница с широко раскрытыми глазами на круглом лице, с румянцем на щеках, с ямочкой на подбородке. Веселая, сияющая, звенящая. И красота ее показалась Анатолию столь свежей и милой, что поверилось, будто прежде такой и быть не могло. Потому что она такая, только-только народилась в возмещение каких-то происшедших в человеке потерь. И опять ни с чего подступили слезы. Он становился слезлив на хорошее, чудом сохраняющееся в жизни. Хотелось верить, что это не прощальное, а напротив, приходящее, небывалое. Но позвонила тогда же, вскоре после Нового года, Светка и облила холодной водой. «Пап, ты помнишь Николина?» «Ну, того из областной прокуратуры». «Помню». «Убили его». «Как ты знаешь? За что?» Анатолий встревожился. «Не связано ли это как-нибудь с ними, со Светкой и Тамарой Ивановной?» «По телевизору только что сказали. А за что?» «Въехал, наверное, куда не просили». Анатолия поразили и этот язык, какого еще совсем недавно не было у Светки, и тон ее, тоже новый, неприятный, в котором жалость звучала спокойно, почти безучастно. Он подошел к окну и уставился в улицу. Час был не поздний, но кроме проносящихся машин, составляющих теперь и дыхание, и кровообращение города, ни одной живой души на улице не было. Дали людям две праздничных ночи и заперли опять в квартиры, разогнали по щелям. И станут они теперь покорно ждать, когда солнышко растворит день пошире и прибавит светлые часы утром и вечером. Освободилась Тамара Ивановна за примерное поведение и добросовестную работу через 4,5 года. Эти 4,5 года превратились в целую вечность. И много что в ней произошло. Похоронили Евстолию Борисовну, скончавшуюся скоропостижно и не по-христиански, перед телевизором, за одним из тех фильмов-убийц, которые ежедневно разрывают сердца пожилых простодушных людей. Однокомнатная квартира Евстолии Борисовны досталась Светке, а еще через полгода Светка также скоропостижно выскочила замуж за мелконького, похожего на парнишку, 30-летнего самозванца, наплетшего ей стрекороба, называвшего себя менеджером и полными днями валявшегося на кровати. Светка родила от него девочку и разошлась, когда убедилась, что ее менеджер крутится в шайке наркоманов. Разошлась не значит рассталась. Муженек покидать квартиру отказывался, не давал жизни ни Светке, ни всему подъезду 4-этажного дома. Пока Анатолий не собрал для него отступные и не науськал на него по совету Демина одного, похожего на бандита, общего их знакомого. Девочка росла испуганной, нервной, на ноги встала только в 1,5 года, говорила плохо. Светка не работала и, конечно, ждала и боялась возвращения матери. Она и девочку пугала. «Вот погоди, придет Тамара Ивановна, придет твоя бабушка, она нам задаст». И тут же бросалась успокаивать: «Бабушка у нас хорошая, справедливая.